Вода, пули, взрывы. Тонущий погибает от удушья. В этих словах на первый взгляд заключается противоречие, но в действительности его нет. Смерть в результате утопления – одна из форм смерти от удушья. Таким образом, хотя излагаемый ниже случай касается мокрой смерти, вполне уместно подробнее остановиться на физиологии дыхания и функциях кислорода в человеческом организме. Для того, чтобы гореть, огонь нуждается в кислороде. Без кислорода он гаснет. Также и ткани тела для того, чтобы жить, должны постоянно получать кислород. Он поступает к тканям благодаря постоянному току крови и транспортируется непосредственно красными кровяными тельцами. Они выглядят как маленькие листочки-шайбочки. В каждой капле крови их почти 5 миллионов. Когда красное кровяное тельце достигает участка ткани, для которого оно предназначено, оно отдает содержащийся в гемоглобине кислород и забирает углекислоту, продукт сгорания, образующийся в тканях. Гемоглобин – это вещество, придающее крови характерную окраску. В соединении с кислородом образуется ярко-красный оксигемоглобин, а углекислота в соединении с гемоглобином делает красные тельца темно-красными. По венам кровь идет к сердцу, после чего в легкие, где в тонкостенных легочных клетках отдает свою углекислоту, которая затем выдыхается легкими. Тут же кровь берет чистую порцию кислорода, вновь обретает ярко-красный цвет и начинает новый круговорот по тканям всего тела. Когда в красных кровяных тельцах возникает недостаток кислорода, организм угасает. Большая и длительная нехватка кислорода приводит к удушью и смерти. Особенно чувствительны к нехватке кислорода некоторые части мозга, которые так зависимы от кислорода, что при его отсутствии разрушаются через несколько минут. Под смертью от удушья, в широком смысле слова, понимают смерть от первичного паралича дыхания. Ограничение доступа свежего воздуха в легкие достигается при этом самыми разными путями. Нередко это пережимание горла руками, веревкой, проволокой, шейным платком или чем-нибудь подобным, что всегда говорит об умышленном причинении смерти. Повесившийся, у которого пережаты горло и кровеносные сосуды, чаще всего самоубийца, но не исключены и несчастные случаи. Иногда это инсценировка самоубийства для сокрытия умышленного лишения жизни. При этом на теле и одежде умершего могут остаться следы борьбы, о факте убийства может говорить и соответствующая обстановка на месте происшествия. Почти никаких следов не остается при удушении беззащитного ребенка, рот которого был зажат подушкой. Гибель от удушья может наступить и от проглатывания предметов, закрывающих дыхательное горло, от попадания в легкие ядовитых газов. Нельзя забывать и о возможных случаях гибели от удушья в результате длительного нахождения без доступа кислорода в небольшом закрытом помещении, например, при обвалах земли или песка во время нахождения человека в пещере или глубокой яме. Во всех случаях смерть наступает в результате прекращения поступления кислорода к тканям тела и в первую очередь в мозг. Человек может умереть от раны, воспаления легких, тифа или иного заболевания, но непосредственной причиной будет нехватка кислорода. Таким образом, смерть от удушья – очень широкое понятие, охватывающее самые разные ситуации. Удушье – одна из важнейших причин всех смертей, с которыми приходится иметь дело криминальной полиции при расследовании убийства. При утоплении мы имеем дело, в медицинском смысле, со смертью в результате удушья. Поступление кислорода при утоплении прекращается, так как вода перекрывает все пути воздуху, поэтому утонувший проходит обычные стадии гибели от удушья. Тонут чаще всего в результате несчастного случая, например, во время купания или в результате самоубийства. Но случаются и убийства путем утопления, например, с целью устранить потерпевшего в автомобильной катастрофе. Известны случаи, когда во время ссоры один из ее участников падал в воду, а другой не оказывал ему никакой помощи и не сообщал о его гибели. Таким образом, если кто-то утонул, непосредственной причиной смерти является удушье. Однако имеются типичные признаки утопления, на которые криминалисты всегда обращают внимание. При обнаружении трупа в воде можно лишь при тщательной реконструкции всего происшедшего с уверенностью ответить на вопрос, идет ли речь о самоубийстве, несчастном случае или преступлении. Подтверждением этого является следующий случай, когда при установлении причины смерти следователи и судебные медики проявили особое криминалистическое чутье. В январе 1915 года английский детектив-инспектор Нейл просматривал сообщения, поступающие каждый вечер из информационного центра Скотланд-Ярда в полицейские участки всех районов города. Среди этих сообщений находился листок с надписью «Подозрительные случаи смерти. Для вашего сведения». К листку были подколоты копии нескольких газетных вырезок, одна из которых от 13 декабря 1913 года имела отношение к расследованию, ведущемуся в Блэкпуле. В заметке значилось следующее. «Неожиданная смерть молодой женщины утонула во время потери сознания в горячей ванне. Миссис Шмидт из Портсмунда, Кимберли Роард, 80, неожиданно скончалась в одном из пансионатов в Блэкпуле. Супруг познакомился со своей женой 3 месяца тому назад. 6 недель, как они поженились. В прошлую среду оба прибыли в Блэкпул и сняли несколько комнат на Риггинс Роард, 16. Во время путешествия жена жаловалась на головные боли. Так как и после прибытия она чувствовала недомогание, она обратилась к врачу. В ночь с пятницы на субботу она принимала горячую ванну. Когда муж окликнул ее, она не отозвалась. Он вошел в ванную комнату и увидел свою жену, лежащую мертвой в воде. Доктор Биллинг, к которому обращалась миссис Шмидт, считает, что горячая ванна вызвала сердечный приступ или потерю сознания, в результате которого госпожа Шмидт утонула. Вторая вырезка, более поздняя по времени публикации, сообщала о подобной же странной смерти некой Маргарет Элизабет Ллойд. Дом, в котором 18 декабря 1914 года эта женщина рассталась с жизнью, находился в округе инспектора Найла, так как оба случая были очень похожи, и он решил персонально поинтересоваться ими. Следующим вечером он отправился в дом 14 по Бисмарк-Роард, принадлежащий миссис Блад. В верхнем этаже находилась спальня, которую она обычно сдавала, а на полпути к ней на лестнице располагалась ванная комната. «Конечно, я все хорошо помню, инспектор», — ответила миссис Блад на вопрос о случившемся. «Ведь еще не прошло и месяца. 17 декабря мистер Ллойд снял у меня жилую комнату и спальню с ванной. При этом я обратила внимание на то, что еще до заключения нашего соглашения он тщательно осмотрел ванную комнату». «Вы не могли бы мне подробнее описать этого мистера Ллойда?» — спросил инспектор. «Среднего роста, худощавый, мускулистый, с обычным лицом и каким-то пронзительным взглядом. Сколько ему примерно лет?» «Так, между 40 и 50. Супружеская пара въехала в тот же день». «Да, и уже вечером мистер Ллойд поинтересовался насчет врача, так как его жена плохо себя чувствовала. Я тотчас же послала обоих к доктору Батс. Сумел он ей помочь?» «Да, на следующий день миссис Ллойд чувствовала себя лучше. Перед послеобеденной прогулкой они заказали на вечер ванну. Когда в 7:30 вечера они вернулись, ванна была уже приготовлена». «Где вы были в это время?» Я сказала им, что ванна готова, и пошла на кухню. «Не слышали ли вы оттуда какие-нибудь звуки или шорохи?» Из ванной раздавались всплески воды, и сразу же вслед за этим кто-то в жилой комнате заиграл на гармонике, ответила женщина, немного подумав. «Кто это мог быть, госпожа Блад?» «Только мистер Ллойд, больше никого в доме не было». «Значит, он оставался в комнате, когда его жена принимала ванну?» Заключил детектив-инспектор. «Да, а чуть позже раздался звонок у входной двери в дом. Кто-то пришел навестить вас или мистера Ллойда?» «Нет, инспектор, снаружи у двери стоял сам мистер Ллойд». Криминалист удивился. Настолько неожиданным для него был ответ. Конечно, он попросил разъяснений. «О, простите за беспокойство, госпожа Блад», — сказал мистер Ллойд, когда я открыла ему дверь. «Я забыл ключ от двери». «Ничего страшного, мистер Ллойд. Я вышел, чтобы купить немного помидор к ужину. Кстати, не знаете ли вы, кончила моя жена купаться? Наверное, она уже здесь, внизу?» «Кажется, еще нет. Я не видела, чтобы она спускалась в комнату», — ответила я. Мистер Ллойд заглянул в комнату и удивился, что жены там нет. Он поднялся по лестнице, открыл дверь в ванной и сразу же громко закричал. «На помощь, миссис Блад, на помощь! Пожалуйста, идите скорее! Скорее помогите мне! Позвоните немедленно доктору Батсу!» Хозяйка на мгновение умолкла, прервав свой живой рассказ, а Найл воспользовался этой паузой, чтобы задать следующий вопрос. «Что вы сначала сделали, миссис Блад? Поспешили в ванную комнату или вызвали врача?» «Конечно, сначала бросилась в ванну. Я хотела помочь. Когда я вошла, он уже вытащил верхнюю часть тела своей жены из ванны. А потом вы вызвали доктора Батса?» «Да, инспектор. Но он уже ничем не мог помочь. Миссис Ллойд утонула. Ну, а ее муж совершил все необходимые формальности и выехал от меня». «Куда?» Женщина пожала плечами. «Понятия не имею. Он мне ничего не сказал». Детектив-инспектор Найл осмотрел ванну. Внизу она имела длину 1 метр 25 сантиметров, а по верхнему краю 1 метр 65 сантиметров. Было непонятно, как взрослый человек мог в ней утонуть. Инспектор разыскал доктора Батса и спросил, была ли миссис Ллойд его пациенткой. «Один раз она ко мне обратилась, инспектор. Она как-то странно, безучастно сидела передо мной, когда ее муж рассказывал, что ее беспокоит». «И что же это было?» «Ничего серьезного. Небольшая температура. Я прописал ей лекарство». «Это было 17 декабря?» — уточнил инспектор. «А что случилось на следующий день?» Врач сделал жест рукой сожаления. «Когда меня позвали, было уже поздно. Миссис Ллойд была уже мертва?» «Да, она утонула. Когда я вошел, у нее была белая пена вокруг рта. Совершенно очевидно, что она утонула в результате приступа сильной слабости». В голосе инспектора звучало недоверие, когда он намеренно медленно с расстановкой задал вопрос. «Не заметили ли вы на теле умершей следов насилия?» «Нет, ничего. Только потом, когда по указанию коронера я проводил вскрытие, обратил внимание на небольшой след нажатия над левым локтем. Но это никак не может говорить о насилии». «А что же это?» «Может быть, последствия нажатия при каком-нибудь судорожном движении во время сердечного приступа. Во всяком случае, исследование закончилось однозначным выводом. Смерть в результате несчастного случая. Больше я вам ничего сказать не могу». «Как мистер Ллойд встретил смерть жены?» «Довольно необычно, без какого-либо сожаления. И гроб он выбрал самый дешевый». Детектив-инспектор Найл счел, что получил достаточно сведений. Распрощавшись с доктором Батсом, он поблагодарил его и попросил, если появится какая-нибудь новость, тут же сообщить ему. Сотрудникам же своего отдела Найл поручил активно заинтересоваться делом Ллойда. Вскоре начали поступать важные сведения. Своему вышестоящему начальнику Найл докладывал, «В нотариальной конторе имеется завещание миссис Ллойд, сделанное за 3 часа до ее смерти. Единственным наследником она определила своего мужа. В это же время миссис Ллойд, сопровождаемая мужем, сняла со счета в банке все свои сбережения. В начале января Ллойд обратился к адвокату Дэвису и передал ему для реализации завещание своей жены. 12 января инспектору позвонил доктор Батс и попросил навестить его. «У меня имеется запрос страховой компании по поводу обстоятельств смертельного случая с миссис Ллойд», — сказал он. «Следовательно, она застраховала свою жизнь». «Да, 4 декабря 1914 года», — подтвердил врач, передавая инспектору письмо страховой компании. Всего за 14 дней до смерти. Страхование на 700 фунтов, которые в случае ее смерти должны выплатить мужу, единственному наследнику. Что я должен ответить страховой компании, инспектор? Подождите с ответом. Мы как будто напали на след. Подозрения Найла усилились, когда криминальная полиция Блэкпула сообщила подробности похожего случая, происшедшего более года назад. 10 декабря 1913 года в послеобеденное время некий Георг Иосиф Шмидт из Портсмуда вместе со своей 25-летней женой Алисой остановился в пансионате Грослей, расположенном на Рогенс-Роад, 16. Правда, до этого он договаривался снять жилье в другом пансионате, но передумал, так как там не было ванной комнаты. В пансионате Грослей он остановился лишь после того, как внимательно осмотрел помещение, в том числе ванную комнату, расположенную на втором этаже, над кухней. Так явствовало и сообщение криминальной полиции Блэкпула. В тот же день Шмидт попросил миссис Грослей вызвать врача, так как после долгой дороги его жена чувствовала себя не совсем здоровой и страдала от головной боли. При осмотре доктор Биллинг обнаружил легкие, совершенно неопасные шумы в сердце и прописал немного героина и кофеина. На следующий день миссис Шмидт выглядела абсолютно здоровой и ходила с мужем на прогулку. После обеда в 6 часов она заказала на вечер ванну. Примерно в 8 вечера Шмидт с женой удалились в спальню, а хозяева Грослей оставались на кухне. Вскоре они заметили на потолке кухни мокрое пятно. В то время, как они об этом заговорили, раздался звонок у входной двери. Когда они открыли, перед ними стоял мистер Шмидт. Он сказал, что вышел из дома купить на завтрак яиц. Когда хозяйка показала ему пятно на потолке, он поспешил по лестнице наверх и сразу же закричал: «Быстрее врача! Позовите доктора Биллинга, он ее знает!» Уже через несколько минут появился врач. Шмидт в этот момент держал голову жены над водой в ванне. Вода доходила ей до груди. Так как красивая, но полная женщина была очень тяжелой, Шмидту и Биллингу с трудом удалось вытащить ее из ванной и положить на пол. Врач не нашел никаких следов насилия. Правда, он не затруднял себя длительным исследованием. Судя по всему, молодая супруга Шмидта утонула в результате сердечного приступа, то есть имел место несчастный случай. Тогда ни у кого не возникло подозрений. Теперь же, когда по просьбе Найла полиция Блэкпула еще раз занялась этим случаем, все выглядело совсем иначе. Особенно обращали на себя внимание обстоятельства вступления в брак Шмидта с молодой Алисой, а также ее имущественное положение. Как и в случае Ллойда, молодая жена умерла, утонув в ванной, всего через 4 дня после того, как сделала завещание в пользу мужа. После смерти жены муж бесследно исчез. Я убежден, что Ллойд и Шмидт одно и то же лицо, мужчина, который по определенной схеме убивает женщин, чтобы захватить их имущество. С этим утверждением Найл пришел к своему начальнику сэру Чарльзу Маттевсу, требуя активного продолжения расследования и ареста Ллойда в случае, если он будет обнаружен. «А мне кажется невероятным, чтобы муж убил двух своих жен столь необычным способом — утоплением в ванной», — сказал Маттевс. «В жизни своей я не слышал хотя бы об одном случае такого убийства». Несмотря на это, он выказал готовность удовлетворить просьбу Найла. Через час инспектор вновь был у доктора Батса. «Я хочу просить вас дать страховой компании положительный ответ о несчастном случае с миссис Ллойд». «Значит, подозрение в убийстве отпало?» — спросил пораженный врач. «Наоборот. Но когда убийца узнает, что страхователь готов платить, он наверняка явится к адвокату Дэвису, у которого находится завещание. А мы установим постоянное наблюдение за квартирой адвоката». Уже вскоре подтвердилось, что тактика Найла была правильной. Разыскиваемый попался в ловушку. 1 февраля 1915 года к конторе адвоката приблизился мужчина, по описанию похожий на Ллойда и на Шмидта. Найл, находившийся неподалеку, подошел к этому мужчине и сказал: Я детектив-инспектор Найл. Вы Джон Ллойд? Да. У меня есть основания считать, что вы одновременно и Георг Шмидт, жена которого в 1913 году в Блэкпуле утонула в ванной через несколько недель после свадьбы. Шмидт, повторил мужчина с удивлением. Я не знаю никакого Шмидта. Это заявление ни в коей мере не смутило Найла, и он спокойно продолжал. Я должен арестовать вас в связи с сообщением при регистрации ложных анкетных данных. Мужчина поднял голову и облегченно вздохнул. Ну, если из-за такой ерунды раздувается дело, то признаюсь, что я действительно Шмидт. Несомненно, когда криминалист заговорил с ним, он, опасаясь, что ему предъявят обвинение в убийстве, приготовился все оспаривать. Теперь же, когда он услышал, что его собираются арестовать лишь за неверное сообщение данных о личности, он обрадовался, не сразу сообразив, что затем последует. Ллойд Шмидт был задержан. Теперь перед судебным медиком Бернардом Спилбури стояла задача разъяснить оба случая внезапной смерти. «Пожалуйста, попробуйте установить, утонула ли молодая женщина или ее утопили», — попросил инспектор судебного медика. «Хорошо, но дайте указание об эксгумации трупа миссис Ллойд».